В промежутке времени между царствованием Карла Великого и крестовыми походами среди испанцев, норманов и французов произошел внутренний переворот, мало-помалу распространившийся и на остальную Европу. Служба в пехоте была предоставлена плебеям. Главную силу армии составляла конница, и почетное название «миль» — «солдат» сделалось исключительным достоянием джентльменов, которые сражались, сидя на коне, и пользовались званием рыцарей. Герцоги и графы, присвоившие себе права верховной власти, разделили свои провинции между своими верными баронами. Бароны со своей стороны раздали находившиеся в их владении ленные поместья или бенефиции своим вассалам. А эти военные ленники, стоявшие на равной ноге и друг с другом, и со своим верховным владельцем, образовали благородное или рыцарское сословие, которое не допускало, чтобы крестьянин или простой буржуа мог принадлежать к одному с ними разряду существ. Знатность их происхождения охранялось тем, что брачные узы заключались у них только между равными по рождению. Их сыновья могли достигать почести рыцарского звания только в том случае, если могли указать на 4 поколения предков без страха и упрека. Но храбрый плебей иногда мог достигать мечом богатства и знатности и мог сделаться родоначальником новой благородной расы. Каждый из рыцарей мог, по своему усмотрению, возводить других в одинаковое с ним звание. И воинственные европейские монархи гордились таким личным отличием более, чем блеском короны. Обряд возведения в рыцарское звание, оставивший после себя следы в произведениях Тацита и в лесах Германии, был первоначально несложен и отличался светским характером. После некоторого предварительного испытания кандидата опоясывали мечом, надевали на него шпоры и слегка прикасались к его плечу или к щеке в знак того, что это было последнее из оскорблений, которое он мог оставлять безнаказанным. Но суеверие проникло во все сферы общественной и частной жизни. Во время священных войн оно придало святость воинской профессии, и рыцарское сословие было поставлено по своим правам и привилегиям наравне с священным сословием духовенства. Омовение и белое одеяние нового рыцаря были неприличным подражанием тому возрождению, которое совершается путем крещения. Священнослужители благословляли положенный им на алтарь меч. Его формальному вступлению в новое звание предшествовали пост и бдение, и его возводили в звание рыцаря во имя Бога, святого Георгия и святого Михаила Архангела. Он клялся, что будет исполнять обязанности своей профессии, а воспитание, пример и общественное мнение были поруками за нерушимость его клятвы. В качестве лица, посвятившего себя на служение Богу и дамам, я краснею от сопоставления таких несовместных понятий, он обязывался говорить правду, отстаивать справедливость, защищать несчастных, руководствоваться правилами вежливости. С этой добродетелью древние были мало знакомы. Преследовать неверующих, не увлекаться приманками приятной и спокойной жизни и поддерживать во всяких затруднительных обстоятельствах честь своего звания. Когда это направление было доведено до крайности, необразованные рыцари стали пренебрегать теми искусствами или промыслами, которые процветают при мирной жизни. Стали считать себя единственными судьями и мстителями нанесенных им обид. И стали из высокомерия не признавать ни законов гражданского общества, ни требований военной дисциплины. Тем не менее, сильно чувствовалось и много раз было подмечено благотворное влияние этого учреждения на варваров, так как оно смягчало их нравы, внушая им понятие о честности, справедливости и человеколюбии. Национальные предрассудки стали сглаживаться, а братство по религии и по оружию распространило во всем христианском мире однообразие влечений и благородное соревнование. Воинов всех наций постоянно соединяли то внешние предприятия и благочестивые странствования, то домашние военные упражнения. А беспристрастный судья должен отдать предпочтение турнирам готов перед Олимпийскими играми классической древности. В замене непристойных зрелищ, развращавших нравы греков и заставлявших девушек и матрон удаляться от ристалища, пышную обстановку арены довершало присутствие целомудренных и знатных красавиц, из рук которых победитель получал награду за свою ловкость и мужество. Искусство и физическая сила, которые требовались для рукопашных схваток и для кулачных боев, имеют отдаленную и сомнительную связь с достоинствами солдат. А турниры, в том виде, как они были впервые введены во Франции и потом с жадностью усвоены на Востоке и на Западе, были верным изображением настоящих военных действий. И рукопашные бои, и стычки целыми массами, и оборона проходов или замков исполнялись так же, как на войне. А успех зависел в обоих случаях от умения владеть конем и копьем. Исключительным оружием рыцаря было копье. Он сражался на высоком и тяжелом коне, на которого садился лишь при приближении опасности. До того времени этого коня обыкновенно вел служитель, а рыцарь ехал верхом на более покойном седле и на более спокойной лошади. Считая излишним описывать его шлем и меч, его латы и щит, но могу заметить, что в эпоху крестовых походов его доспехи были менее тяжелы, чем в более позднюю пору, и что вместо массивных лат его грудь была защищена панцирем или кольчугой. Держа свои длинные копья наперевес, рыцари сильно пришпоривали своих коней и устремлялись на врага. А легкая кавалерия тюрок и арабов редко могла устоять против их стремительного нападения. Каждого рыцаря сопровождал его верный копьеносец, обыкновенно выбиравшийся между юношами, равными с ним по происхождению и готовившимися к такой же профессии. Вслед за ним шли его стрелки из лука или оруженосцы, а полная прислуга одной ланс, одного копья или одного рыцаря состояла из 4, 5 и 6 солдат. Феодальная служба не обязывала участвовать в экспедициях, которые предпринимались против соседних государств или для освобождения Святой Земли. Рыцари и их свита поступали на службу добровольно, из усердия или преданности, или под влиянием наград и обещаний. И многолюдность каждого эскадрона зависела от могущества, богатства и репутации независимых вождей. Эти вожди отличались один от другого особым знаменем, особым платьем с гербом и особым паролем. И самые древние из европейских родов должны искать своей знатности. В этом кратком очерке рыцарства мне пришлось опередить историю крестовых походов, которые были и одним их последствием, и одной из причин этого достопамятного учреждения.